Он смотрел на Лео и машинально потирал запястье. «Ты доставишь мне огромнейшее удовольствие», — сказал, наконец, Лео, повернувшись к двери, — «если уберешься вон и немедленно». Он хотел нещадно обругать Микеле, но в последний момент сдержался. «И учти», — добавил он, — «об этой твоей идиотской выходке я обязательно расскажу матери». Но Микеле не двинулся с места. «Он меня не осыпает бранью, не грозит избить, потому что надеется поскорее выпроводить», — подумал Микеле. «Он явно боится, что я увижу Карлу. Она наверняка в спальне». Он смотрел на дверь в спальню и удивлялся, что она ничем не отличается от всех остальных и ничем не выдает присутствие там Карлы. Он представил себе, как Карла в одной сорочке бросается назад в спальню, край сорочки застревает в дверях и отрывается. «Где Карла?» — спросил он твердым голосом. На наглом лице Лео промелькнул испуг, но лишь на миг. «Карла?» — повторил он в величайшем изумлении. «Откуда мне знать? Может быть, сидит дома, может быть, гуляет по городу?» Он подошел к Микеле и крепко сжал его локоть. «Не соизволишь ли ты, наконец, убраться отсюда?» «Поосторожнее!» — крикнул Микеле, побледнев и пристально глядя на Лео, но даже не попробовал вырваться. «Не думай, я тебя не боюсь. Когда захочу, тогда и уйду». «Может, ты все-таки соизволишь убраться отсюда?» — повторил Лео, повышая голос. Он поволок Микеле к двери. Тот отчаянно упирался. «Я знаю, — закричал он, — что Карла в твоей спальне!» Лео больно толкнул его в спину. «Пусти! — завопил он, но Лео еще сильнее заломил ему руку. «Нет, ты уйдешь, как миленький уйдешь!» — со злобной радостью процедил он сквозь зубы. «В своем доме я хозяин и волен делать все, что мне вздумается!» Он грубо толкал Микеле в спину, не давая ему никакой возможности вырваться. «Негодяй!» — закричал Микеле, чувствуя, что вот-вот упадет. «Подлый! Негодяй! Да, да, негодяй!» — подтвердил Лео, выталкивая его в коридор. «Но сколько б ты ни надрывался, из дома моего ты сейчас же уберешься!» В эту секунду дверь спальни отворилась, и вошла Карла. Она была без жакета, в короткой юбке и шерстяной коричневой блузке. Похоже, что одевалась она в попыхах, растрепанные волосы, лицо усталое и помятое, какое бывает у женщин, не успевших утром привести себя в порядок. Она закрыла дверь и, не спуская глаз с Микеле, вышла на середину комнаты. «Услышала шум, — сказала она, — и решила посмотреть, что происходит. «Как?» — воскликнул Лео, который после секундного замешательства бросил Микеле и подбежал к ней. Он грубо схватил ее за руку. «Как ты посмела выйти? Я же велел тебе оставаться в спальне. Хорошо же ты ко мне относишься. Да вы оба ненормальные. Как ты могла?» От ярости он не в силах был выговорить больше ни слова. Наконец он сумел совладать с нервами. «Но раз уж ты вышла, — пробурчал он, — то полюбуйся на своего братца. Хорош, нечего сказать. Врывается в чужой дом и стреляет в людей. Впрочем, разбирайтесь сами. Я умываю руки». Он отошел к окну и, сделанно спокойным видом, сел в кресло. Микеле смотрел на сестру. Куда девался весь его гнев? Испарился при одном появлении Карлы. Если б Лео так бесцеремонно не схватил Карлу за руку, и не будь она так одета, небрежно, он не мог бы с уверенностью сказать, что сестра — любовница Лео. «Представляю, в каком она была виде, когда я пришел, — подумал он, — жадно стараясь отыскать следы недавней любовной сцены. Томные выражения на усталом лице, круги под глазами, остатки помады в углах губ, блуждающий взгляд — все подтверждало его подозрение. Но само